Глава 11. Вторая линия. 7 июля 122-й истребительный авиаполк перелетел в район Смоленска, на аэродром возле райцентра «Белый», небольшого поселка около озера Щучье. Отныне полк входил в состав все той же родной 11-й смешанной авиадивизии, приданной 13-й армии. В это самое время немцы брали Минск в двойные клещи. Примечание. Минск был взят 28 июня в нашей истории. Третья танковая группа Германа Гота вышла к Неману, но захватить мосты в Алитусе и Мяркине фашистам не удалось. Советские ишачки разбомбили оба. Примечание. В нашей реальности, к сожалению, вышло иначе. Битва за Алитус завершилась 23 июня. Форсирование Немана и сражение за Алитус сопровождалось исключительно тяжелым танковым боем, как признался сам папаша Гот. Но фашисты все-таки прорвались на восточный берег Немана, неся большие потери. 8-й авиакорпус фон Рихтгоффена три дня подряд вел воздушные бои с 7-й и 57-й САД, пока мессершмитты с юнкерсами не обескровили авиацию 11-й армии, отступавшей к Вильнюсу и Каунасу. Третья армия отошла к Новогрудку, 10-я армия — к Слониму. 4-я армия оставила Брест, переместившись к Пинску. Своевременное отступление не позволило вермахту перерезать пути отхода РККА. Красноармейцы не угодили в Белостокский котел, хотя и потеряли многих убитыми из-за постоянных налетов Люфтваффе. С другой стороны, советские пилоты из 9-й, 10-й и 11-й смешанных авиадивизий ощутимо сдерживали беспредел птенцов Геринга, прикрывая отступление Красной армии. Примечание. Не стоит забывать, что даже в нашей истории советские летчики летом 41-го уничтожили третью часть немецких самолетов. И нет позора в том, что советские летчики потерпели таки поражение. На старых машинах, без рации, зачастую имея по 20 часов налета, они сразились с опытными немецкими пилотами, у которых за спиной опыт битвы за Британию, за Францию и прочую Европу. Сразились и не раз сбивали опытных летунов. 1 июля 2-я танковая группа Гудериана заняла Барановичи, подходя к Минску с юга. 3 июля части 3-й и 4-й армии РККА, отступавшие в район Налибокской пущи, вступили в сражение с 47-м механизированным корпусом вермахта у поселка Столбцы, в результате которого был полностью разгромлен 4-й стрелковый и 11-й механизированный корпуса. 10-й армии пришлось тяжелее всех, и ее дивизии попали под охват 3-й танковой группы Гота, но сумели таки связать боем и задержать на сутки немецкий 39-й мотокорпус, пока не подошла 13-я армия под командованием генерал-лейтенанта Филатова. Однако ни вместе, ни порознь сдержать напор трех танковых дивизий вермахта, около 700 танков, красноармейцы не смогли и отступили к Минску. Остатки 10-й армии пошли на доукомплектование 4-й. 2-я танковая группа Гудериана продвигалась с боями, отвоевывая каждый километр пути у 22-й и 30-й танковых дивизий 4-й армии и 20-го мехкорпуса 13-й армии. Лишь к 5 июля немцам удалось выдвинуться к Дзержинску. Примечание. В нашей реальности это произошло 28 июня. 6 июля фашистские танки, преодолевая сопротивление РККА, ворвались в Минск. В итоге противник нанес серьезное поражение Западному фронту, продвинувшись на глубину в 300 километров. 7 армий второй линии заняли оборону на рубежах Днепра и Западной Двины. Близилось Смоленское сражение. А в это самое время авиаконструктор Лавочкин получил строгое предписание из Кремля срочно готовить истребитель ЛАГ-5. Примечание. Позже был назван ЛА-5. К серийному выпуску, устранив все огрехи. Список прилагается. Тем же манером озадачили Поликарпова и Туполева. В ГКО сочли архиважной задачей довести до ума истребитель И-185 и бомбардировщик Ту-2, фронтовой бомбардировщик. Генералу от артиллерии Грабину было поручено доработать 85-мм пушку F-30 и 107-мм F-42 для танков Т-34 и КВ. А творческому дуэту Нудельмана и Суранова заняться автоматической 37-мм пушкой для нужд авиации и бронетанковых войск. Самих танкостроителей тоже изрядно напрягли, 34-ке требовалась башня побольше. В предписании был рекомендован вариант шестигранной башни-гайки. А двигатель на КВ следовало ставить помощнее. Создатели знаменитого танкового дизеля В-2, товарищ Чупахин и Трошутин, резко взялись за дело. В тот же день товарищ Шашмурин получил задание в темпе разработать метод закалки обычных углеродистых сталей ВЧ-токами, дабы повысить ресурс танков. Примечание. Этот метод был внедрен Н. Шашмуриным в 1943 году. При всем при том, оба танка нуждались в надежной подвеске, а также в навесных экранах из стали дюймовой толщины, наваренных поверх брони в самых уязвимых местах. Мало того, инженерам и конструкторам было приказано собирать на базе Т-34 боевые машины пехоты, БМП, вооруженные удлиненными пушками НС-37 и крупнокалиберными пулеметами «Березина», а также самоходные арт-установки Су-85. Сотрудникам НИИ-20 товарищ Сталин поручил совершенствовать радиолокатор РУС-2 «Редут», продолжить работы над самолетным радиолокатором «Гнейз-2», а также разработать радиостанции мешающего действия для забивки немецких раций. Примечание. Так в войну называли средства РЭБ. В среде КБ и НИИ началось оживленное шу-шу-шу на тему великих перемен и переломов. Рано утром по холодку Жилин покинул землянку и вышел подышать. В теле ощущалась застарелая усталость. А выспаться по-хорошему не удавалось. Закроешь дверь — жарко, откроешь — комары. Зудят гады, как те мессеры. Только и слышно — шлеп, шлеп. Сонное ПВО работает. Зевнув, как следует потянувшись, Иван умылся из бочки. Холодная дождевая вода приятно освежила, добавила тонуса организму. Было еще темно, стояло то время, когда ночь уходила, а предутренние сумерки еще не пришли. Лишь на востоке темень была чуток разбавлена серой акварелью, обещая рассвет. В ночи всякий звук разносится далеко и слышится ясно. Вот техник звякнул ключом, вот заскрипел насос. Тут и там зажигались и гасли фонари, калились красным раскуренные папиросы, доносился кашель да унылые матерки. Открылась дверь столовой, выпуская вкусные запахи и приглушенный свет. Хрупкая повариха с трудом опорожнила ведро, набрала свежей воды из бочки, загрюкала шваброй. Порядок прежде всего, чистота — залог здоровья. Чихание до шипения мотора разнеслось по всему полю, и тут же грянул ревущий гул, показавшийся оглушительным. Жилин, не торопясь, прошел на КП. Николаев уже был одет и собран, только на щеке краснела полоса. Отлежал на подушке. Видать, как лег комполка на бочок, да так и не переворачивался, пока не задребезжал старый-престарый будильник. Полковник таскал его по всем частям. Талисман, дескать. Летчики вообще очень суеверны. Вон, даже его эскадрилья каждый вечер садится в полном составе чаи гонять. Самовара едва хватает. И не просто так пьют, а чтобы не порвалась связь времен. Дескать, не глотнешь чайку вечерком, не жди удачи с утра. Или Аганина взять. Борька каждый полет прихватывает с собой губную гармошку. На счастье. Жилин мирился с этим спокойно. Антирелигиозной пропаганды не вел. Зачем? Он знавал пилотов, которые с собой в кабину гитару брали. Или даже кота. Что делать, когда ходишь по лезвию бритвы и не знаешь, вернешься ли с очередного задания. Поневоле станешь ценить удачу, путая ее с судьбой. «А, Павел Васильевич!» — проговорил Николаев. — Что, не спится? — Комары заели. — Ну да, этих паразитов тут полно, болото рядом. — Так, ну что, как разведнеется, влетаете к Днепру, там, севернее Могилева, немцы кучкуются, готовятся к переправе. Танки, пехота, а рядом аэродром и ЖД-станция. Разведка доложила, что 2 девятки юнкерсов и 110-ок с вечера там стояли. — Штурмовка? «Нет, бомбежка. Будете пешки прикрывать. Вылет через час, не раньше, так что позавтракать успеете». «Ладно, пошел тогда. Поднимай своих, нечего дрыхнуть, когда командир не спит». И Жилин направился скомандовать подъем. На рассвете, когда красное солнце зависло над пильчатой кромкой леса, 3-я эскадрилья поднялась в воздух. «Я Ахмара, вижу Петляковых!» «Я Москаль, пристраиваемся». Пешек было много, три девятки шли клиньями, как на параде. Двухмоторные, с разнесенными килями, бомбардировщики воплощали в себе холодную и безжалостную силу. «Маленьким, физкульт, привет!» «Наши вам с кисточкой большие!» «Высота 5200, до цели осталось 10 минут!» Видимость была хорошей. Миллион на миллион, лишь далеко на западе в небе пушились облака. Под крылом самолетов медленно проплывали поля и лесистые холмы, петляла синяя лента реки. Желтой неровной сеткой выделялись проселки, серели деревенские домики в зелени садов. Ближе к фронту показались колонны машин и телег, груды развалин, церковь с проломленной крышей, черное пожарище, остовы печей. У железной дороги мураши-ополченцы рыли противотанковые рвы, а дальше вся местность была источена окопами и траншеями, дзотами, землянками, артиллерийскими и минометными позициями, закопанными в землю танками. И все это дымилось, извергало огонь, клубилось залпами, взрывалось серо-желтыми фонтанами, шел бой. «Оттянуться! Танки справа!» По дороге шла, поднимая облако пыли, растягиваясь больше, чем на километр, серая колонна. Впереди коляски мотоциклов, за ними коробки танков и десятки приземистых грузовиков с пехотой. На капотах «Опелей» и прочих «Бюссингов» краснели полотнища, фартуки с белыми кругами и черной свастикой посередине. Опознавательные знаки фашистов. «Слушать всем! Я 07-й. К бою! Цель — аэродром! На цель выходим с юго-востока со стороны солнца! Атака целей! Одиночно спикирование! Цели выбирать самостоятельно! При атаке не растягиваться! Прикрывать друг друга! Выход после удара курсом на восток! Сбор групп на маршруте. Перестроиться для атаки. Произвести боевое развертывание». Жилину было видно, как клинья П-2 вытягивались чередой. «Разворот! Пошел!» Пикировщики легли в боевой разворот, а небо вокруг них запестрело бело-черными шарами разрывов зенитных снарядов, да пульсирующими нитями трасс скорострельных эрликонов. Открылся аэродром. С десяток бомбовозов, прогревавших моторы, а парочка уже ползет по рулежке. Дальше, на запад, за редкой лесополосой, пряталась железнодорожная станция. Широкий жгут рельсовых путей, нити, черный остов сгоревшего вокзала, длинные коробки разрушенных складов, взорванная водонапорная башня. Пешки раскрыли бомболюки, легли на боевой курс, а потом по очереди бросились в пике, вываливая сотки на взлетное поле. Взрывы походили на вздыбившиеся деревья, вокруг стволов которых расходились кольцами волны пыли, пригибавшие траву и ломавшие самолетом крылья. Когда же бомба попадала в «Юнкерс» или «Церштерер», то самолет разлетался на части. Но красивее всего рвались контейнеры, загруженные колбами с горючей смесью КС. Когда они валились вниз, некоторые колбы лопались прямо в воздухе, смесь возгоралась, распуская гирлянды белого дыма. Они свивались и расплетались до самой земли, а затем вспыхивало яростное чадное пламя. «Потеряй еще 200 метров, так? Боевой?» «Разрывы справа, 50 метров, а теперь слева, 30!» «Угол пикирования 70 градусов, выдержи!» «Вас понял, выпускаю тормозные решетки!» «Выводи, второй заход по станции!» Жилин, присматривая за Петляковыми, одобрительно кивнул. «Правильно, а то многовато эшелонов скопилось на путях». Пешки, переходя в пологое пикирование, ударили из пулеметов по станции. Было хорошо видно, как падали на землю серо-зеленые фигурки солдат, как на платформах и крышах вагонов вслед за струями пуль бежали огоньки возгораний. А рядом, в членистых цепочках составов, густо рвались авиабомбы, разлетались куски искореженного металла, вырванных досок. Весь железнодорожный узел затягивался рваной пеленой дыма и пыли. «Влево 8, еще! Стоп! Пошел, выводи!» «Бомбы ведущего звена и нашего цель накрыли! Заднего не видел!» «Внимание! Справа сверху вижу 8 мессеров! Выходят на КМСК!» «Командир! Командир! Справа еще 4 худых! Дистанция 3 километра!» «F3! Твоя левая пара, моя правая! Подпускай поближе! Надо продержаться всего 7 минут! Это 3-4 атаки!» «Маневр влево!» «Заходят! Сверху и снизу!» Третья эскадрилья, как на качелях, металась из пике на горку, набирая и сохраняя скорость. «Маневр вправо!» «F3! Как ты?» «Патроны на исходе!» Держись! Ближе, ближе! Я 0-10, маленькие, прикройте! Я Москаль, прикроем! Группа, внимание! Атакуем!